сливы цвет и аромат в горах, — опять ответила ей тетушка Сюэ. На средней кости 7 очков. Здесь 5, напротив 2, — сказала Юань-Ян. Ткачиху встретит в день 7-й, 7-й луны пастух, — ответила тетушка Сюэ. Вместе все. Эрлан гуляет по 5 вершинам, — продолжала Юань-Ян. Радости святых и духов в мире не найти нам, — мгновенно нашлась тетушка Сюэ. Вижу 5-6, 5 очков в китайском домино условно означает сливу или цветы сливы, потому что точки на костях темно-красного цвета. Сливы — цветы у 6 мостов. Под 6 мостами подразумеваются мосты, построенные поэтом Су Дун По на озере Сиху. Солнце — красный диск, на небе в тучах есть. В китайском домино имеется очко красного цвета, как солнце, а небом, как уже говорилось выше, является 6. Джун Куй, ученый, живший при династии Тан, успешно выдержал государственные экзамены, но из-за безобразной внешности не был удостоен ученой степени. В порыве отчаяния покончил жизнь самоубийством. Считался истребителем злых духов, поэтому изображение его вывешивалось на воротах домов. 7 очков подразумевается день 7-го числа 7-го месяца, когда ткачиха встречается с пастухом. По легенде, к востоку от небесной реки Млечного Пути жила дочь небесного владыки, которая упорно трудилась и ткала одеяние для неба облака. Ее трудолюбие тронуло небесного владыку, и он выдал ее замуж за пастуха, жившего к западу от небесной реки. Выйдя замуж, девушка перестала трудиться. Тогда небесный владыка разлучил ее с мужем и вернул на восточный берег небесной реки, разрешив ей видеться с мужем лишь раз в год, 7-го числа 7-го месяца. В этот день в Старом Китае устраивались празднества. Эрлан гуляет по 5 вершинам. Эрлан, согласно преданию, боролся с нечистой силой и помогал богине милосердия Гуань-Ин. Под 5 вершинами подразумевается 5 священных гор Китая. Все в знак одобрения осушили свои кубки. «Продолжаю», — возвестила Юань-Ян. «Слева вижу длинный ас, 2 звезды сияют. Небеса и землю месяц солнцем освещают», — ответила Сян Юнь, до которой дошла очередь. «Справа тоже длинный ас, 2 звезды сияют», — опять объявила Юань Ян. «Лепестки цветов на землю тихо опадают», — ответила Сян Юнь. «В середине открыла я новую кость. Ас 4 я вижу на ней», — сказала Юань-Ян. «Возле солнца у самых собравшихся туч абрикос разгорелся красней», — ответила Сян-Юнь. Вместе вышло. 9 раз вишни созревали, — вновь воскликнула Юань-Ян. «В императорском саду птицы их склевали», — ответила Сян Юнь. С этими словами Сян Юнь выпила вино. Дальше объявила Юань Ян. «Слева кость открыла я, дупель 3 вышел». «Слышишь, Ласточки попарно говорят под крышей.